Глава 11. Зона. Перун. «Хорошо летим!» — покачиваясь в подвесных ремнях, произнес Кабанов. Качки, как таковой, в десантном отсеке дирижабля «Хига» не ощущалось. Просто в солидном бароне опять проснулся ребенок. «Хорошо, что еще летим!» Я был настроен куда более скептически. Не знаю, чему так радовался Сергей, но меня вынужденное безделье раздражало. Сейчас внизу на земле творился настоящий ад. Объединенная армия лендлордов, предварительно обработав широкую полосу зоны, примыкающей к столице из артиллерии, с боем прокладывала себе дорогу к лифту. В это же время отряд потенциальных самоубийц в лице тяжелой пехоты продвигался по тоннелям, ориентируясь по следам, оставленных беглыми южанами. Периодически бойцы механизированного корпуса приближались к поверхности на достаточное расстояние, чтобы выйти на связь, и докладывали о жесточайшем сопротивлении. Похоже, подземные твари столицы оказались куда восприимчивее к заразе, взращивающей кристаллы тримития внутри носителя. И ладно бы проблема заключалась только в этом. Опытным путем было выяснено, что зараженные твари неплохо так эволюционируют и приобретают свойства, присущие разумным существам. Например, устраивают грамотные засады, ловко заходят в тыл к противнику, используя местность. Даже пару раз сообщалось о человекоподобных тварях, использующих стрелковое оружие. Наверное, именно последнее сподвигло губернатора отвесить бодрящих пинков командирам корпусов и начать операцию по освобождению лифта раньше запланированного. Аристы поворчали для приличия, намекнув прямым текстом, что спешка повлечет за собой лишние жертвы, за которые они потом, естественно, спросят с губернатора, а точнее с имперской казны. Ага, зная они, что основная армия выступит лишь в качестве отвлекающего маневра, думаю, возмущений было бы куда больше. Освобождение лифта, само собой, было важной задачей. Но губернатор вполне резонно полагал, что взятие представителя таинственной третьей стороны решит вопрос куда быстрее, особенно в свете последних событий. Освободи Ван Кау только лифт и упусти главных виновников происходящего, губернатор по итогу поимел бы на своей территории огромный очаг сопротивления. Даже с подкреплением с орбитала зачистить зону в кратчайшие сроки было невозможно, а значит, и о безопасности в столице можно было бы позабыть. Лендлорды тоже под стенами вечно стоять не могут. У многих и дома нерешенных проблем хватает. В общем, взяв главных засранцев за горло, Ван Кау убил бы двух зайцев одной лопатой. И, собственно, в качестве лопаты выступал я, со своей командой в лице Кабанова с его людьми. Нет, помочь добраться до лаборатории нам должны были люди Меркулова, главы воздушно-десантного корпуса. Но внутрь лаборатории мы пойдем небольшой дружной компанией. Вот хотел хитрый губернатор и рыбку съесть, и присесть без потери собственного достоинства. Так что сейчас на земле и под землей шло столкновение с тварями зоны, а мы с Кабановым болтались туда-сюда, ожидая сигнала от разведчиков о точном расположении лаборатории. «Получен доклад от мехотряда. Они вышли из тоннелей. Координаты зафиксированы». Раздалось у меня в шлеме, а на встроенном экране появилась картинка, демонстрирующая, как из тоннеля, выходящего на поверхность возле небольшого холма, появились семеро бойцов в изрядно покореженных доспехах. «Сколько, говоришь, их зашло?» Присвистнув, спросил Сергей. 50, ответил я товарищу, разглядывая окрестности через выпущенного разведчиками дрона. «Хорошо, что мы по тоннелям не пошли», — покачал головой Сергей и замолк, разглядывая остатки бойцов. Была надежда, что кто-то еще оставался под землей, но пока мы летели в их сторону, бойцы мехкорпуса заложили проход взрывчаткой и подорвали его, обрушив тоннель. Впрочем, свою миссию они выполнили, и мы уже на полном ходу двигались к ним на помощь. Бронированные суда двигались над зоной, десятками теряя дронов, попадающих в аномалии. Именно по этой причине многие из присутствующих на совещании считали идею создания воздушного корпуса, скажем так, идиотской. Впрочем, у губернатора были свои планы, так что чихать он хотел с высокой колокольни на мнение людей, не обладающих всей полнотой информации. «Время подлета 12 минут!» Раздался голос диспетчера, и я из полулежащего положения плавно перетек полностью в горизонтальное. опершись взглядом в переборку стального пола. «Кстати, ты в курсе, что процент выживания при десантировании во время работы ПВО составляет меньше 50%?» С непонятным весельем в голосе произнес Кабанов. Одновременно с его словами пол под нами пришел в движение. Его прямоугольные участки вначале слегка утопли, а после сдвинули в сторону, давая потоку ревущего воздуха проникнуть в десантный отсек. «Хорошо, что тут не работает ПВО». Только и успел я подумать, как в наушнике раздался звон, и замок, надежно приковывающий меня к дирижаблю, распался на части. Нежный пинок взорвавшегося пиропатрона придал мне ускорение. Отправляю свободное падение. Прямо в море огня, развернувшегося под десантировавшим нас судном. Аномальная зона, радиус 20 метров. Услужливо вывел бортовой компьютер мне на визор схематичное изображение аномалии, пожирающей дронов-разведчиков. На периферии зрения что-то промелькнуло, и лишь спустя секунду я понял, что это мимо меня, сверкая синим пламенем, вырывающимся из сопел маневровых движков, промчался один из десантников Меркулова. Обогнав на десяток метров, он резко сменил направление, и у меня на визоре загорелось предупреждающее сообщение. А вот и поводырь. Расставив руки так, как мне показывали на тренировке позавчера, активировал сверхпрочную пленку, натянутую между ногами и руками и образующую подобие крыла. Скорость падения на секунду замедлилась, но броня была слишком тяжелой, так что пришлось подключать и микродвигатели, выходя на маршрут траектории, выбранной летящим предо мной десантником. Несмотря на мои заверения, что я и сам смогу нормально приземлиться, граф Меркулов, через слово добавляя нецензурную лексику, объяснил, насколько я не прав, и чтобы не смел выпендриваться, оставя под угрозу жизнь его бойцов. Нет так нет, тем более, что последний раз я с такими эффектами высаживался давно. Да и техника там была куда получше, чем эти, пускай и надежные, но чертовски неудобные крылья. Обогнув огненный шар аномалии, подпитываемый дронами, поддал газу, сближаясь с ведущим. Десантник, умело избегая обломков, вел меня прямиком к вершине холма, под которым скрывалась лаборатория Накана. Где-то слева раздался взрыв, и с трудом вывернув голову, я краем глаза увидел, как взорвался один из дирижаблей. То ли все-таки угодил в аномалию, то ли враги на Земле осознали, что салют в небе в их честь. «Замечены пуски ракет», — подтвердил мои опасения механический голос, а десантура, сделав немыслимый с точки зрения законов физики маневр, ушла в сторону. На визоре загорелось 5 красных отметок, но прежде чем я успел хоть что-то сделать, с каждой из них слились зеленые значки крошечных дронов. Проводник не только успел сориентироваться, но и отработал противоракетный маневр. По идее, он и вовсе был не обязан этого делать. Расстояние позволяло просто уклониться или на худой конец прикрыться газообразной аномалией, плавящей все, что попадало в нее. Тем временем Земля стремительно приближалась. Я уже без помощи визора мог заметить, как, огибая холм, на место предполагаемого приземления мчится стадо странных тварей. Длинное вытянутое тело, имеющее 4 конечности, 2 из которых странно изгибались, будто были предназначены для чего-то другого, а не для бега. Огромная чаша голова располагалась на спине, и, несмотря на тряску, я даже с высоты мог рассмотреть множество желтых глаз, глядящих в небо. «Замечено присутствие одаренных особей!» — раздался на общей волне голос графа Меркулова. «Приземляться по-жесткому! Обеспечить безопасность команде барона Исаева!» До земли оставалось меньше 100 метров. Я уже мысленно держал палец на кнопке тормоза. А вот десантник, сопровождающий меня, тормозить не любил, или вообще такого слова не знал. Так что, включив ускорители на максимум, устремился вниз, будто собираясь как можно скорее впечататься в землю. Лишь у самой поверхности, сделав очередной кульбит в воздухе, он за счет перепончатых крыльев на секунду погасил ускорение, а дрон, до этого закрепленный на его спине, взмыл вверх вместе с тросом, пристегнутым к броне десантника. Нормального человека после такого можно было бы собирать, словно пазл. Но боец лишь с грациозностью полена грохнулся на землю, умудрившись при этом устоять на ногах. И тут же открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, скашивая бегущих к нему тварей, прошивая сразу несколько за раз. Впрочем, продолжать наблюдать за ним я уже не мог. До земли было всего ничего. Так что, щелкнув по кнопке, активировал своего тормозного дрона, одновременно с этим задействовав движки. Вышло не так эффектно, как у десантуры, однако кубарем я не покатился, лишь присел на одно колено. Ощутив под ногами твердую землю, хлопнул по кнопке сброса, и конструкция, на которой держалось все необходимое для десантирования оборудование, осыпалась, оставляя меня в привычной броне. И весьма кстати. Несмотря на то, что следом за мной приземлялись остальные члены отряда, а вместе с ними и сопровождающие их десантники, монстров такое количество гостей не смутило. Ближайшая ко мне тварь, став то ли на руки, то ли на ноги, так как голова-тарелка оказалась внизу, уставилась на меня, после прыгнула. Узкое тело монстра треснуло пополам вместе с головой, обнажая длинные черные зубы. А я ощутил, как в мою сторону устремилось темно-зеленое облако. Откатившись в сторону, первым делом бросил в тварь оказавшуюся под рукой железяку, а после, выдернув из набедренной кобуры пистолет, садил пару пуль в тушу. «Чашкоголовые одаренные! Источают едкое облако!» — произнес я вслух, давая команду встроенному помощнику записать информацию и отправить полученные сведения всем десантирующимся. «Выдерживает урон из пистолета без видимых повреждений!» Тем временем тварь, окутавшаяся зеленой дымкой и проигнорировавшая выстрелы, ударила резко удлинившейся трехпалой лапой, пытаясь попасть мне по шлему. «Холодное оружие действует лучше!» — дополнил я, глядя, как отрубленная конечность падает в густую траву, орошая ее алой кровью. Тем не менее, потеря части тела тварь не остановила. Культя покрылась фиолетовой пеной, которая тут же стала принимать форму утраченной конечности. «Ускоренная регенерация! Правда, после повреждения головы процесс прекращается!» Воткнув аспид прямо в углубление странного черепа, на секунду остановился, наблюдая, как многочисленные желтые глаза, которыми были усыпаны внутренние стенки, сфокусировались на мне. Возникло неприятное ощущение, будто кто-то посторонний через них наблюдает за мной. Но времени играть в гляделки не было. Да и броня попискивала, предупреждая, что тварь продолжает источать едкое облако. Так что, сделав движение рукой, отправил глазастую тарелку следом за отрубленной рукой, а сам повернулся к тварям, бегущим следом за первой. Пулемет десантника работал непрерывно, но даже его устрашающей мощи не хватало, чтобы остановить надвигающуюся на нас волну. Но тут с неба посыпалась моя остальная команда во главе с Кабановым и сопровождающими их десантниками. Причем по манере приземления было сразу понятно, кто где. Так бравая десантура, повторяя в точности телодвижения моего сопровождающего, моментально включилась в бой, становясь неподвижной огневой точкой, в то время как тот же Кабанов, который таким способом высаживался первый раз, просто кубарем покатился по траве, прямиком к щелкающему жвалами монстру. Но прежде чем я успел среагировать и подстраховать товарища, сверху на рано обрадовавшуюся тварь приземлился боец Меркулова, превратив ту в кровавый блин. «Вою! На мою девушку упал десантник! Лишь на миг я отвернулся!» Внезапно на общей волне затянул подскочивший с земли Кабанов. Слушая его завывание, я лишь покачал головой. Каждый по-разному реагирует на свой первый прыжок. У парня он и вовсе происходил в экстремальной ситуации, так что выплеск эмоций, пусть и таким странным образом, не был чем-то необычным. Тем более, пропев пару куплетов этого древнего гимна первых космодесантников, Серега переключился на более полезный способ сброса напряжения, а именно на нарезание монстров. Впрочем, с учетом нашего резко увеличившегося количества, сильно душу отвести на бедных созданиях он не успел. Те попросту кончились, наевшись свинца. В небе тем временем оказался подбит уже третий, последний дирижабль. Здоровенная махина, сбрасывая с себя покореженные бронепластины, словно шелуху, пыталась удержаться в пылающем небе, приковывая к себе внимание противника и отвлекая его от десанта. Людей Хига на всех судах было по минимуму, лишь чтобы поднять дирижабли в воздух да довести их в сохранности до нужного места. То, что суда обратно не вернутся, члены экипажа догадывались, и тем не менее желание поучаствовать в последнем путешествии своего воздушного судна выразили все. Пришлось патриарху Хига лично вмешиваться и отбирать наиболее подготовленных, дав слово остальным, что при первой же возможности будут заложены новые суда с тем же именем, что и участвующие в атаке. Я лично присутствовал при моменте, когда основная часть экипажа прощалась с теми, кто должен был пилотировать дирижабли. Их провожали на верную гибель, и сцена была да нельзя трогательная. Вот только... «Мля, Степа, какого хера узкоглазы еще не падают? Я тебе, сука, батарейки из броника выну и в жопу воткну, твою мать, чтоб быстрее шевелился!» Вещал в своем излюбленном стиле на командирской волне граф Меркулов. «Если, мля, хоть один из них подохнет!» Дальше следовала непередаваемая игра слов, складывающихся в замысловатые конструкции, труднопонимаемые обычным гражданским человеком. Впрочем, за несколько дней, проведенных в компании Василия Филипповича, мой мозг приспособился переводить его боевой диалект на общечеловеческую речь. Причем самое забавное, в мирной обстановке и за пределами тренировочных полигонов он изъяснялся вполне культурно, хотя и создавалось впечатление, что он постоянно себя сдерживает, чтобы не перейти на привычную для себя речь. Может, из-за этого они и не сошлись характерами с вечно невозмутимым патриархом Хига. А может, виной тому было то, что в свое время Меркулов вытащил молодого Хига с погибающего судна, где тот был капитаном. Собственно, точно так же, как сейчас, тот самый Степа организованно отправлял свободный полет идейных капитанов дирижаблей и их помощников, не давая им красиво уйти в закат. «Так, мля, первый взвод, зарылись наверху холма, ждете жестянки! Третий, тащите, млять, разведку сюда! Если там еще живые остались! Паша, какого хера эти макаки инопланетные еще, мля, разлагаться не начали? Да херани по этому гамадрилу, пока он нас всех не угандошил!» Меркулов раздавал команды лаконично, при этом, судя по карте, которую я вывел на визор, господин граф все еще кружил где-то там в небе. Видимо, сам покидал гибнущее судно в числе последних. Мы же, тем временем отбив первую волну нападавших и заработав кратковременную передышку, стали отходить к подножию холма, некогда усаженного деревьями. Видимо, когда-то здесь был небольшой парк, под прикрытием которого и работала лаборатория, однако сейчас вместо ухоженного леска торчали лишь одни обугленные пеньки. До ближайших домов относительно уцелевших было не меньше полукилометра. Однако, судя по непрерывно поступающим докладам, сейчас к нам со всех своих многочисленных лап мчались твари со всех окрестностей. Неподалеку, отработав одноразовыми двигателями, приземлился легкий танк. Едва его траки коснулись земли, как длинное дуло главного орудия тут же повернулось в сторону стоящих вдалеке зданий. И грянул залп. Судя по тому, как заребил от перегрузки визор, жахнули чем-то запрещенным. И, пожалуй, от прогулок по этому парку я в ближайшие годы воздержусь. Впрочем, до этого момента еще дожить нужно. «Игорь Владиславович, мои люди обнаружили запасной вход в лабораторию!» Услышал я бодрый мужской голос и даже не сразу соотнес его с Меркуловым. «Вам нужно обойти холм с западной стороны. Мои парни сейчас скроют заслонки и предоставят вам доступ». «А ведь можно было сказать об этом гораздо короче», — хмыкнув, произнес я, одновременно с этим перепрыгивая через наполовину сгнившее земное дерево, почти исчезнувшее в странной коричневой траве Перуна. «Да вас, потомственный хариста, хрен разберешь. Попадете вы в обморок от нормальной речи или за шпагу свою возьметесь, что-то приняв на свой счет», — ответил граф и неожиданно заорал. «Да, млять, какого хера еще не наблюдая нормальных укреплений? Вы мне сейчас заново эту херню пересобирать будете!» Я-то понял, про что говорит экспрессивный граф. А вот Кабанов, тоже подключенный к нашей частоте, от неожиданности споткнулся и едва не покатился со склона. Впрочем, от того, чтобы покачать головой, не удержался. На мой взгляд, та скорость, с которой бойцы Меркулова окапывались на холме, превращая его в форпост, была что-то с чем-то. Пока мы бежали к обнаруженному входу, я успел несколько раз перепрыгнуть через траншеи, а чуть ниже были видны самовозводимые конструкции, сброшенные с дирижаблей под самый конец высадки. Выглядели они как здоровенные кубы, высота каждого из них была около 3 метров. Едва оказавшись на твердой поверхности, эти кубики вгрызались в почву и раскладывались, превращаясь в забор небольшой высоты. С учетом того, что падали эти заграждения кучно, да еще и под управлением компьютера, вокруг холма быстро росли рубежи обороны, и слаженно работающие десантники оборудовали огневые точки, готовясь к обороне. «Подрыв!» — услышал я команду, уже подбегая к указанной Меркуловым точке. Раздался оглушительный хлопок, даже с учетом сработавших систем брони, и в воздух взлетели куски земли вперемешку с покореженным металлом. «Закладывайте второй, быстрее, мля!» — приказал граф, уже успевший приземлиться и сейчас наблюдающий за тем, как его люди прокладывают дорогу внутрь лабораторного комплекса. «Мы добрались!» — доложил я, остановившись возле огромного мужчины в тяжелой броне, казавшегося еще больше. «Вовремя!» — повернулся в мою сторону Меркулов, демонстрируя глухое забрало шлема, на котором была изображена оскаленная морда медведя. «Осталась последняя створка, а дальше ваш выход!» «Понял!» — кивнул я, глядя на графа снизу вверх. «Что по общей обстановке?» «Мутная мля!» — рыкнул мужчина. «Несмотря на то, что с момента приземления прошло немного времени, противник уже должен был взять жопу в горсть и мчаться сюда, догадавшись, что наша главная цель — это лаборатория и те, кто в ней находится. Но они по-прежнему пытаются остановить продвижение основной армии, а сюда сбегаются лишь ближайшие стаи. Заряд заложен! Подрывай!» — приказал Меркулов и продолжил. «Так что есть два варианта. Либо Накана похеру на свое мясо, либо его здесь нет, и он реально ухерачил к лифту. И все основное веселье развернется там». «Ну, или в лаборатории есть что-то такое, что заставляет мятежника считать себя в безопасности». Выдвинул я третью версию, подходя к пробитому проходу и вглядываясь в клубы дыма. «Вот и узнаете!» Хлопнул меня по наплечнику граф, а после перешел на защищенный канал. «И это, Игорь, я знаю, что у вас с Ванкау какая-то договоренность, и поэтому вы туда лезете таким составом. А если прижмят, забей хер и зови нас, мы подсобим!» «И заберете себе все веселье!» Хмыкнул я, а после добавил. «Буду иметь в виду, и спасибо». «Увидимся еще, барон, и удачи тебе», — ответил Меркулов. Кивнув в ответ, опустил забрало, превращая броню в полностью автономный скафандр, и, махнув рукой вместе с Кабановым и его людьми, направился в тоннель, ведущий в лабораторию.